Глава третья. Защита на максимум, арбалет наготове, энергия выпущена из источника и готова в любой момент рвануть к ранам. Но нет. Я вошел в портал и оказался в пустой комнате. Ожидал чего-то большего, чем это. Беглый осмотр показал, что противники здесь есть, но до ближайшего, по меньшей мере, 30 метров. И это там всего 3 человека стоят. Остальные находятся еще дальше. А здесь пусто. Ни мебели, ни вещей. Просто каменный пол, каменные стены и каменный потолок. Освещение за счет мерцающего и переливающегося всеми цветами радуги портала. Вот, собственно, и все. Даже окон нет. Курлык сразу рванул изучать местность, а я просто стоял и смотрел по сторонам, готовый в любой момент пристрелить приближающегося врага. Вот только никто так и не появился, но спустя пару минут... «Урр!» — возник прямо у меня перед ухом голубь и сразу стал докладывать об обстановке. Я же от неожиданности окатил его волной энергии и чуть было не пристрелил. Хорошо, что пернатый успел вовремя принять призрачный облик и очутился уже около другого уха. «Урр!» Теперь уже потише обозначил он свое появление, постучав крылом меня по голове. «То-то же, идиотина!» — сказал я ему. «В следующий раз, даже если пойму, что это ты, получишь болт в свой толстый зад. Целебный!» И ладно, если бы я просто его пристрелил, то подлечить никогда не поздно. Но своим урчанием он может привлечь ненужное мне внимание стражи. Впрочем, отчитывать пернатого сейчас нет времени. Потому я спокойно выслушал его доклад и все равно не понял, что тут происходит? Где ловушки? Где охрана портала? Почему в этой комнате никого и ничего нет? А вот за пределами этой комнаты расположился довольно большой замок. Сейчас мы на -2-м этаже. Внизу есть еще более мрачные помещения, тогда как этажом выше обитает в основном прислуга. За широченной дверью портальной комнаты расположилась целая сеть коридоров и пустующих комнат, а ближайший пост охраны находится далековато. В коридорах стоят лишь небольшие группы стражников, да и те скорее отдыхают, чем несут службу. Что примечательно, проходы здесь широкие, даже колесница сможет проехать. Но при этом массивные детали катапульт пролезть сюда явно не должны, и это хорошие новости. Значит, у врага должны быть пространственные артефакты, которые мне сейчас очень бы пригодились. Ведь купить их практически невозможно. Даже не слышал о том, чтобы что-то подобное продавалось на аукционах или в интернете. Голубь, рассказав общий план, и, начертив его на полу клювом, отправился продолжать изучение этого места, а я пока остался в этой комнате с порталом. Очень интересно, по какой причине люди оставили без присмотра портал, а сами стараются держаться от него подальше? Впрочем, ответа долго искать не пришлось. Этот портал был создан каким-то криворуким бараном, не иначе. При этом он напитал его огромным количеством энергии. Из-за этого портал сейчас дико фонит и выбрасывает излишки в окружающую среду. Находиться рядом с ним вредно для здоровья, поэтому все иномирцы стараются держаться подальше. Мне тоже это вредит, но что поделать? Вылечусь позже, ничего страшного пока не произойдет. Хотя лучше, конечно, тоже отойти хотя бы 30 метров. Но только я собирался пойти дальше, чтобы изучить коридоры, как портал вспыхнул, и из него вышли 2 бойца. Они оживленно обсуждали свою добычу и то, как их наградит хозяин, да и вообще говорили о жизни. А несли они с собой ящик с аккуратно упакованными саженцами. Уж не знаю, что это за деревья, но они явно наши. Эти 2 сразу получили от меня заслуженное наказание по 1 арбалетному болту на каждого. Сделать все удалось, не поднимая лишнего шума. Заряженные энергией снаряды без труда проникли сквозь хилую защиту иномирцев, и стоило им пробить кожу, как у тех просто остановились сердца. Простейшее заклинание, что действует лишь на простейших, не обладающих артефактами врагов. Стоял я в темном углу, поэтому они меня даже не заметили и не поняли, кто их убил. Сразу, как только 2 упал на пол, я подскочил к ним и, влив немного энергии в тела, заставил их начать саморазрушаться. 5 минут от них останется лишь 1 пыль, которую другие точно не заметят. Уж очень тут грязно. Вот только одежду заметят в любом случае, ведь на иномирцах были надеты элементы брони, и от них избавиться я не смогу. А пихать что ни попадя в рюкзак, так места в нем не напасешься. Благо, портал находился не у самой стены. Так что стоило телам обратиться в пыль, кучки одежды я просто засунул ногой за портал. Думаю, надежнее способа сокрытия улик точно не найти. Ладно, с этим разобрался, есть смысл отправиться на изучение замка. Тут точно есть что-то ценное. И раз они ходят в наш мир ради добычи, то я тоже попросту обязан повторить за ними. Единственный минус, если я сейчас уйду, а портал схлопнется, вернуться назад будет крайне сложно. Открыть новый я точно не смогу, а воспользоваться другим. Но его сперва нужно найти, а затем надеяться на то, что он откроется не где-то в тайге или на другом конце земного шара. Курлык тем временем успел собрать немного информации. Язык этих людей он понимает прекрасно, да и быстро облететь несколько этажей для него не составило большого труда. Так что вскоре я уже знал, где тут башня мага, где сокровищница и оружейная, да и вообще, чем здесь живут люди. А также получил примерную карту этажей повыше. Первым делом я вышел в коридор и за углом почувствовал четверых людей. Стражники чувствовали себя вполне вольготно и спокойно беседовали на отвлеченные темы, обсуждали дела своего правителя и просто радовались удачному открытию портала. Мол, теперь они точно заживут. Я не стал их сразу отвлекать и устроился поудобнее, чтобы послушать разговоры. Благо, освещение тут тусклое, и даже если я подойду на 3 метра, меня все равно вряд ли заметят. Светильники висят на стенах и питаются за счет маны, а так как это лишь подвал, то и ману на них явно экономят. «Ну, не знаю, как вы, а мне уже надоело здесь торчать. 2 раза! 2! И оба раза в какой-то заднице вылезал. А тут попалось такое удачное место, но меня, как назло, охранять поставили», — махнул рукой от досады низкорослый лысый стражник. Одеты они все в обычную одежду, сделанную, судя по всему, из мешков для картошки. «Ой, ну успокойся», — усмехнулся второй. «Эти сейчас там закрепятся, а мы на все готовенькое придем. Да и чем тебе пустыня не понравилась? Я вот пару растений колючих привез. Какая-никакая денежка». Они принялись обсуждать кактусы. И как было обидно, когда эти кактусы начали увядать. Пришлось продать их за копейки какому-то скупому магу природы. Разговаривали они в основном обо всякой ерунде. О том, как один из них сходил в бордель, другой похвастался, что ему дали премию за поимку какого-то воришки. Остальные 2 просто слушали, лишь иногда вставляя в разговор свое мнение. Но также была и интересная информация. Так я смог узнать, что их хозяин, какой-то там феодал, регулярно открывает порталы в наш мир. До прежних раз они увенчались успехом, выход открывался в пустыне, и вокруг портала на 10 километров был лишь один песок. Только в первый раз удалось найти пару кактусов, и на этом вся добыча закончилась. Зато теперь, по словам все тех же стражников, они заживут. Ведь портал открылся в месте, где есть люди, а у них всегда можно что-нибудь ценное отобрать. Еще я узнал, что феодал очень много поставил на это вторжение. Поймал, как он говорит, удачу за хвост, расконсервировал запасы боевых артефактов, занял денег, набрал побольше бойцов. В общем, пан или пропал. И сдается мне, что все-таки пропал. Постепенно разговор перешел в другое русло. Раз уж заговорили о нашем мире, они не смогли не упомянуть и населяющих его людей, а точнее его женскую половину. «Слышал, барон, Варленский выставил на продажу 10 девок из того мира», — мечтательно проговорил низкорослый. «Эх, сколько денег за этих красавиц он выручил!» «Да, я тоже слышал. Их раскупили за 2 секунды. И чуть было не подрались прямо на торговой площади», — усмехнулся второй. «Говорят, целую гору золота за них дали. И еще что такой красоты девушек никто никогда еще не видел». «А ты сам их хоть видел?» — хохотнул лысый. Да что тут, лишь отрицательно помотал головой. «Вот и не придумывай. Пока я сам не удостоверюсь, не поверю». «А если бы ты захватил 2 таких, что бы ты сделал? Продал?» «Конечно, продал!» — воскликнул низкорослый. «Спрашиваешь, что же? Такие деньжиши!» — помотал он головой, но спустя 2 секунды добавил. «Хотя 2 недель они бы пожили у меня в комнате, то я был бы с ними очень аккуратен, чтобы не испортить товар». Все они громко захохотали, но смех прервался довольно быстро. Сначала первый, затем второй, третий. Все они получили по заряженному болту в голову, и в длинном коридоре воцарилась тишина. Ага, поигрался бы он, конечно. Я вот тоже сейчас был крайне аккуратен и мог бы и в задницу зарядить. Не хотелось мне вопли их слушать. В общем-то, вся эта ситуация напоминает мне монастырь, в котором я оказался в самом начале. Да, веселые были времена, когда лежишь и собираешь силы по крупицам лишь для того, чтобы хоть как-то дышать. Сейчас не намного лучше, правда, но это если сравнивать с тем могуществом, которое было у меня в прошлом мире. Впрочем, начало положено, и надо лишь усердно тренироваться. А с моими знаниями этот процесс идет куда быстрее. С этой четверкой стражников я разобрался примерно так же, как и с прежними. Тела в прах, одежду в темный угол, а вот артефакт, что был надет на одном из них, сразу нацепил на себя. Довольно приметный медальон, и в случае чего защитит меня от нескольких физических атак. Затем прошелся по нескольким комнатам, прогулялся по коридорам, где встретил еще пару таких же небольших групп стражников. Их тоже тихо перестрелял, а тела спрятал. Наградой за старания стали еще несколько артефактов, которые отправились в рюкзак. А ведь даже если просто буду гулять по подвалу замка, можно неплохо подзаработать. Прошло всего полчаса, а артефактов добыл уже 40, если не больше. Пока занимался коридорами и комнатами, через портал прошло еще 6. Почувствовал биение их сердец. Сразу рванул в ту сторону. Они принесли пару стульев, еще саженцы и какие-то старые сломанные часы. То есть ради этого вы вламываетесь в мой мир и убиваете моих сограждан? Серьезно? Ладно. На самом деле в той деревне нечего больше стащить. Попадение в город и добыча была бы соответствующей. Вот только дотащить добро до склада им не удалось. И намерцы удивились, почему в комнате уже стоят ящики с саженцами, и оживленно обсуждали, кому они теперь достанутся, раз старые владельцы пропали. За этим занятием их и настиг град заряженных целительской силой арбалетных болтов. Так, еще пара артефактов. Не самые дорогие, но в хозяйстве все пригодится. Места занимают мало, кушать не просят, так что пусть будут. А пока тела обращались в прах, и одежда иномирцев отправлялась в темный угол, я сидел и размышлял. Странно, очень странно. Я тут хожу, как у себя дома, убивая стражников и воинов вторжения, а меня до сих пор еще не засекли. Почему они ведут себя так спокойно? Никаких перекличек и пропавших людей никто искать не начал. Откуда такая беспечность? Впрочем, голубь уже рассказывал мне про башню мага. Расположилась она неподалеку и была пристроена к замку. Там, судя по всему, обитает маг-универсал. Редкий дар, что позволяет человеку одинаково плохо обращаться с любой магией. И если присмотреться к магическим контурам, что расположились в каждой стене этих коридоров и комнат, можно понять, что здесь есть охранная сигнализация. Она без труда обнаружит чужака и сразу поднимет тревогу. Укажет, где этот чужак прячется, а стражники уже сделают свое дело. Но, как я уже говорил, маг здесь универсальный, и поэтому защита эта сделана через одно место. Ровно через то, которым пользуются универсалы при создании магии. Ужас, как и все тут, похабно и криво. А еще говорят, что у них мир магический. Тоже видеонаблюдение с датчиками движения работало бы куда лучше. Сейчас для местной магической системы слежения я просто мебель. Да, подвижная мебель, на колесиках. Но на такую тревогу не сработает. Впрочем, даже если бы система была сделана по уму, все равно всегда есть возможность от нее скрыться. Если ты лекарь, разумеется. «Ладно, Курлык», — киваю я голубю. «Пойдем и посмотрим, как там наверху». Пернатый поднялся в воздух, но в этот момент портал вспыхнул, и из него вышло 6. И эти тоже тащили на горбу всякое добро, похищенное из деревни. Но донести даже до дверей они ничего не смогли. Сначала первый споткнулся о брошенные прямо на пути ящики, затем второй упал на товарища и так далее. К моменту, когда вышел последний, я уже почти опустошил барабан арбалета. Никто из них даже вскрикнуть не успел. Отстрелил их сразу, и как только враги закончились, быстро начал расправляться с трупами. И да, наверное, стоит спрятать куда-то ящики. В конечном итоге перетащил их в соседнюю комнату, одежду снова затолкал за портал, еще раз осмотрел помещение и теперь с чистой совестью смог отправиться по своим делам. «Думаю, пойдем на минус первый этаж, а потом...» Договорить я не успел. Пространственный разлом снова вспыхнул, выплевывая из себя еще гостей. «Да что такое в самом деле?» На этот раз появился одиночка. Он даже ничего не понял, как болт вошел прямо в глаз и уже отработанными до автоматизма движениями я отправил его на утилизацию. Жаль, только бегают туда-сюда в основном рабочие, а у них артефакты встречаются крайне редко. Когда заходил в портал, я был уверен, что они завершили переброску всего необходимого и бегать туда-сюда больше не будут, но, видимо, ошибся. Раз меня пока не заметили, решил посидеть и встретить как можно больше таких вот бегунков. Подхватив брошенный носильщиком деревянный ящик, поставил его в угол, а сам на него уселся, направив арбалет сразу в сторону портала. Минута шла за минутой, но из него так никто и не появлялся. Спустя 10 минут стал подозревать неладное. И через еще 15 не выдержал, поднялся, развернулся к двери и... «Вы там сидели и ждали? Я правильно понял?» — обратился я к еще двум иномирцам. «Да нет, вроде». Спустя секунду пожал плечами один из них. «А что?» «Да ничего», — вздохнул я. «Там есть кто еще? За вами?» «Не», — помотал головой один из них и начал медленно ставить коробку на пол. «Это хорошо». После этих слов я произвел сначала один выстрел, затем второй. Но нет, не помогло. Первый упал сразу, а во второго стрела вонзилась, но он так и стоял с недоумением, глядя на меня. «Здоровый мужик и очень крепкий». Ведь выдержать 4 заряженных болта мало кому под силу. А этот упал только на 6-м. Думаю, не хватит барабана, и готовился заряжать следующий. Как же хорошо, что не дошло до ближнего боя. Они попросту растерялись, не ожидая увидеть здесь меня. А так пришлось бы попотеть, ведь последний противник, что сейчас лежит словно ежик, нашпигованный арбалетными болтами, мог бы мне дать прикурить. На нем наложено какое-то усиление. Мышцы плотнее, кости невероятно прочные, да и физическая сила, уверен, на высоте. Чего только стоит, что он легко нес в руках 2 наковальни. Разобравшись с этими телами, сразу отправился на выход. Место проклятое, не иначе. Если задержаться здесь хоть на минуту, из портала снова побегут работяги. А сидеть тут сутками напролет я не собираюсь. Но стоило мне выйти, как рунная цепочка сообщила о приближении новых врагов. Все-таки недооценил защитную систему в этом замке. Как-то поняли они, что здесь есть посторонний. Теперь уже все куда серьезнее, ведь сверху спускались 50 человек. Они бежали явно в мою сторону, и мне оставалось лишь выбрать максимально удобную для обороны позицию. Пришлось скрыться за ближайшей дверью и устроить в ней самый настоящий погром. Тут были какие-то пустые стеллажи, я попросту побросал их на пол и соорудил какое-то подобие стены. Сильно не задержит, но, как минимум, у меня будет чуть больше времени на дальний бой. Пару десятков точно успею подстрелить. «Ур!» — оповестил меня голубь о приближении врага, но это я и сам знал. Так что, спрятавшись за наспех сделанным укреплением, приготовился дать жаркий бой. Да уж, против 50 бойцов. Ладно, и не из таких передряг выходили. Удары сердец все приближались. И я уже отчетливо слышал грохот стальных сапог по каменному полу. Бойцы явно в броне, но ничего, болты у меня тоже не из пластилина. Доправил арбалет точно на выход из комнаты, положил палец на спуск и в другую руку взял сменный барабан. Там болты также зарядил немалым количеством энергии, чтобы не тратить на это время в бою. И вот показались первые противники. Но они просто побежали дальше по коридору. Следом из портальной комнаты послышалась грязная ругань. Полоскали того, кто догадался бросить 2 наковальни прямо у портала. Кто-то из бойцов споткнулся и повредил ногу, но это уже не столь важно. Вскоре остальные бойцы быстро забежали в портал, и опять воцарилась тишина. «Ур!» — выдохнул пернатый и плюхнулся на задницу, вытерев воображаемый пот со лба. «И не говори!» — усмехнулся я. «Снова переоценил их, думал, засекли меня, наконец-то». Некоторое время я просто сидел и ждал. Мимо моей комнаты пробежало еще несколько групп работяг и бойцов. Причем носились они как из портала, так и в его сторону. Вообще-то, тут довольно оживленно, и мне на руку работает то, что все они стараются как можно скорее покинуть этот этаж. Ведь действительно, тут можно заработать немало неприятных болезней. В принципе, хорошо, что здесь иногда носятся люди. Только поэтому они не заметили пропажи своих соплеменников. Вокруг царит неразбериха, и в такой спешке потерять кого-то очень даже легко. Я же, дождавшись, когда станет чуть потише, продолжил свою прогулку. Иногда встречались мне небольшие группы стражников. Стояли они тут бездельничая и болтали обо всем и ни о чем. Делали что угодно, но точно не охраняли подвал замка. И перестрелять их не составило мне особого труда. В рюкзак отправилось несколько монет и еще парочка артефактов. Так что грех жаловаться. А вот оружие много не влезет, и потому я снес его в одну из комнат. Возможно, потом придумаю, как перенести все это добро домой, а пока пусть здесь лежит. Урр! Надо мной появился призрачный голубь, и в следующую секунду сверху что-то начало падать. Машинально подставил ладонь, и на нее упал туго набитый золотыми монетами мешочек. «А ты знаешь толк в разведке, хочу тебе сказать», — одобрительно кивнул я, отправляя мешочек в рюкзак. «Продолжай в том же духе». Голубь отсалютовал крылом и растворился в воздухе, отправившись искать новые кошельки и ценности. Правда, лучше бы артефакты добывал. От золота не так много пользы, его и в нашем мире хватает. Но все равно продать содержимое этого кошелька вполне можно за приличные деньги. Пока Курлык обследовал верхние этажи, я отправился вниз. Благо, лестниц тут несколько. И если по одной из них постоянно носятся небольшие отряды вторженцев, то про другую, кажется, просто забыли. Вот по ней спустился. А там... Впрочем, как и говорил Курлык, внизу ничего интересного не было. Темно, сыро, и изредка слышатся стоны. Все потому, что здесь расположилась темница. Чувствую примерно 70 сердцебиений, а также магические контуры, тянущиеся к каждой клетке. В мыслях было отпустить невольников, чтобы они тут навели шума, но не стал. Сперва стоит посмотреть, что творится наверху. В самом замке по меньшей мере 400-500 человек, и я не могу знать, кто это. Возможно, армия, а может и просто прислуга. Или вовсе крестьян согнали, кто знает. Курлык знает. И говорит, что здесь примерно 300 воинов, а остальные — совершенно мирные жители. Повара, уборщики и прочие — так необходимы для аристократов народ. Помимо людей, здесь есть и интересные места. Та же сокровищница, из нее можно вынести много чего ценного. Вот только расположилась она на верхних этажах, да и находится под прочной сложной системой. Даже Курлык туда не смог пролезть. Как и в башню мага, где можно было бы разжиться артефактами. Там тоже защитный контур слишком плотный, и даже мне вряд ли удастся пройти туда незамеченным. А сражаться с 300 воинов, и столько же сейчас на той стороне портала. Нет, думаю, не стоит заниматься подобными глупостями. Тем более, что есть еще одно интересное место. И в отличие от двух других, оно расположилось парой этажей выше, и идти туда совсем недалеко. И охраны куда меньше, а сигнализации и вовсе никакой нет. Дело в том, что пока я притворяюсь крысой, нападая из-под тишка, все идет просто прекрасно. Рюкзак постепенно набивается богатствами, поголовье иномирцев сокращается, и такое может продолжаться еще очень долго. Наверху уже попросту опасно. И все это прекрасно, если бы не одно «но». Эти твари ходят по моему новому миру, как у себя дома. Так чем я хуже? Если бы я не рисковал, никогда бы не стал архимагистром. Сейчас бы сидел и служил лекарем при дворе, лечил бы королевский геморрой и императорский сифилис. Но такая судьба меня не устраивает. Тук-тук. Выход на верхний этаж оказался закрыт массивной дверью, так что не придумал ничего лучше, чем постучаться. Тем более, что за ней как раз сидит полусонное тело. «Кто?» — промычал охранник. Я же просто постучал еще раз. «Слышь, по башке себе постучи, идиот!» — разозлился он. «Ну а мне что делать?» Постучал еще раз. Ведь настойчивость всегда вознаграждается. Так вышло и сейчас. Выкрикивая массу ругательств в мой адрес, охранник поднялся со стула и принялся открывать дверь. «Я тебя сейчас башкой об стену посту...» Договорить он не успел. Стоило двери приоткрыться, как я схватил его за лицо и влил немного энергии. Вообще-то в области лица есть очень много нервных окончаний. Очень чувствительное оно. И еще один плюс. Мимические мышцы никак друг от друга не отделены. Кроме этого, до мозга тоже недалеко. В общем, давить прыщи на лице не надо, ведь инфекция здесь распространяется крайне быстро. А если ей помочь, то это произойдет еще быстрее. Так получилось и сейчас. Охранник сдох буквально за несколько секунд, не успев даже вскрикнуть от сильнейшей вспышки боли. Разумеется, я сразу отправил тело на переработку, спрятал его пожитки, и как только все здесь стало чисто, отправился дальше. И да, это уже настоящий подвал. Здесь есть множество хранилищ, зачастую можно встретить слуг. От них я всегда прятался, ведь и тут везде экономят на освещении. Да и самим слугам не до того, чтобы заглядывать в каждый уголок. В основном они перемещались чуть ли не бегом, брали со склада то, что им нужно, и быстро бежали обратно. Кстати, все слуги были одеты в фиолетовую форму. На груди и спине у каждого был изображен герб рода в виде то ли барана с посохом, то ли еще какого-то непонятного рогатого скота с палкой. Особо я не вглядывался. Но стоит отметить, что у воинов и рыцарей на плащах изображено тоже что-то подобное. И у всех есть фиолетовые элементы одежды. Любят здесь этот цвет, в общем. Еще бы вспомнить, на какой дар он намекает. И хочу сказать, в подвале мне понравилось. Да, здесь нет сокровищницы, но как минимум винную комнату я нашел. Эх, если бы была возможность позвать сюда Черепанова. Уверен, он бы свою гвардию даже из столицы пригнал. Портальный этаж уже крошили бы вовсю танки и боевые костюмы, а сам он примчался бы сюда вниз первым. Что примечательно, тут даже холодильная и морозильная комната есть. Все за счет небольшого артефакта, который постоянно создает холод. Только не забывай вовремя подпитывать ману и храни заморозку сколько угодно. Впрочем, кроме винной комнаты, ничего интересного не нашел. Тащить запасы мяса и вина в свой мир, когда вокруг портала выставлена охрана, слишком рискованно и расточительно. Пришлось отправиться дальше, ведь просто так ходить здесь не получается. Постоянно встречаются слуги, а иногда и вооруженные патрули. И вот что странно. Замок-то совсем небольшой, а народа здесь, если не учитывать тех, кто уже отправился в портал, и так получается слишком плотно. Самое настоящее перенаселение. Хотя, скорее всего, местный правитель, поняв, что портал в этот раз открылся удачно, просто созвал всех, кого смог. Об этом уже говорили часовые, стоящие внизу. Причем Курлык даже нашел того самого правителя. Довольно молодой мужчина, лет 30, сидит в самой высокой башне. Там находится его кабинет с прекрасным видом на владение. В данный момент он раздает какие-то указания, просит призвать еще больше бойцов и найти нормальных ловцов. Ну и пусть просит. Чем больше призовет, тем больше будет моя добыча. Сейчас я стою около двери, ведущей на лестницу, и размышляю. Что делать? Может, пойти обратно и довольствоваться малым? Ведь я сделал даже больше, чем планировал. Логично было бы отпустить, но нет, решение принято. Просто загляну в еще одну комнатку, и все. Тогда уже можно будет вернуться назад. Да, так я и поступлю. Дверь с легким скрипом отворилась, и я сделал шаг, отправившись на первый этаж замка. Там уже намного больше людей, множество бойцов и слуг. Но зато и ценностей можно добыть тоже больше, чем на двух прежних этажах. Так что нечего тут и думать. Поднявшись по лестнице, я уперся в следующую дверь. За ней стоят два стражника, и они уже не болтают между собой. Действительно, внимательно следят как за проходом, так и за коридором. Но это не проблема, ведь дверь была не запертой. Надавив на ручку, я сделал в двери небольшую щелочку и направил в нее арбалет, нажав на спуск. На спине у стражника защита довольно слабая, а на заднице ее и вовсе нет. Собственно, этим и воспользовался. Два выстрела, два трупа. Они даже понять ничего не успели, просто упали на пол, и спустя пару секунд оба оказались на лестнице. Этим проходом пользуются нечасто, и я просто активировал расщепление тел в пыль. А с одеждой даже не стал заморачиваться. Прогулка по первому этажу будет недолгой и, может быть, даже шумной, поэтому дальше скрываться нет смысла. Так и пошел смело вперед. Нужная мне комната располагалась как раз за следующим поворотом, и мне долго идти не пришлось. Навстречу пришло двое слуг, но они настолько были заняты каким-то поручением, что даже не обратили на меня никакого внимания. А вот и нужная мне дверь. Около нее столпилось 8 человек, что просто стоят и оживленно обсуждают какого-то не самого приятного человека. Причем совсем не стесняются в выражениях. «Мужики, оружейная тут?» — указал я рукой на дверь, и те сразу зависли. «Ну, да, здесь», — промычал один из них. Они просто замерли от удивления, и в их головах никак не могло уложиться, что прямо посреди замка оказался самый настоящий намилец. «А ты как тут, это, оказался?» «Не бери в голову», — улыбнулся я и, скинув арбалет, произвел 8 точных выстрелов в голову. Эти бойцы были без оружия, брони и артефактов. Видимо, им еще не выдали. Убирать трупы я не стал. Так и оставил их лежать под дверью, а сам быстро дернул за ручку и... Нет, заперто. Впрочем, она хоть и прочная, но выбить вполне возможно. Магической защиты на ней нет, и потому надо просто влить побольше энергии в мышцы, а затем... «Ур!» — покрутил пером у виска голубь. Он просто сидел в углу и наблюдал за происходящим, и каким-то образом прочитал мои мысли. Пернатый растворился в воздухе, с той стороны двери послышалось шуршание, а вскоре раздался и щелчок. «Ур! Ур!» — заурчал голубь на той стороне, намекая, что теперь тут не заперто. «А я что? Просто взял и вошел. Внутри есть человек, но он сейчас в дальнем углу, то ли спит, то ли дремлет». «Эй, придурки! Я сказал вам подождать, идиоты!» — взревел он, стоило мне зайти внутрь и хлопнуть за собой дверью. Я кинул взглядом смотрителя арсенала. Пухлый мужичок, лет 50. По лицу было видно, насколько он проникся ролью важной шишки. Даже короли так не смотрят на своих подданных, как этот идиот сейчас пытается принизить меня одним лишь взглядом. «Слушай, а ты не подскажешь мне случайно, где тут у вас артефакты?» Обратился я к нему, и тот начал стремительно меняться в лице. Сначала покраснел, потом побледнел, и спустя пару секунд набрал в грудь побольше воздуха, чтобы громко заорать. «Трево!» «Ага, как же!» Пара болтов впились ему прямо в рот, и мужичок просто расслабился, все так же сидя в своем кресле. Жаль, а ведь мог выжить, если бы решил помочь в поиске самых ценных артефактов. Хотя я и сам могу их найти, только на это придется потратить какое-то время. А оружейная тут была действительно большой. Просторная комната, сплошь уставлена стеллажами с оружием и комплектами брони. По углам лежат какие-то сумки, свертки, мешки. В общем, смотритель плохо справляется со своей работой. Создавал, скорее всего, видимость работы. Искать сейчас что-то определенное смысла нет. Потому дал задачу голубю порыться в одном углу, а сам отправился в другой. Оттуда фонило магией, а значит, именно оттуда и стоит начать свои поиски. И не прогадал. Спустя пару минут в моих руках оказался мешок, доверху забитый всевозможными медальонами, кольцами, статуэтками и прочей, казалось бы, ерундой. Здесь нет ничего сильного, просто куча посредственных артефактов. Но в моем мире такая куча может принести немало прибыли. Этот увесистый мешочек тут же отправился в мой бездонный рюкзак, а следом за ним еще один. Даже считать не стал. Просто, когда чувствовал магию, то сразу всыпал артефакты в рюкзак. Разбираться буду уже потом, дома. Помимо мелких артефактов, нашлись и те самые защитные посохи. Они просто лежали под грудой хлама, небрежно связанной веревочкой. Их тоже сунул под мышку и продолжил поиски. «Уррр!» — подозвал меня пернатый. Он сидел на довольно крупном мешке, внутри которого я обнаружил аккуратно сложенные одна к другой кирасы. Подобной броней в моем новом мире уже давно не пользуются. Есть куда более технологичные бронежилеты или специальная броня, а не такие пережитки средневековья. Но я все равно взял этот мешок, ведь кирасы эти зачарованы. На них нанесена рунная вязь, и что она делает, предстоит узнать позже. И нет, не могу. Просто не могу. Здесь столько всего интересного, а я сейчас пойду домой? Это просто недопустимо. Внутренняя жаба не просто задушит меня за такое. Она материализуется и раздает своей безразмерной тушей в лепешку. Пришлось мне трупы, лежащие у двери, перетащить в оружейную, а следы крови быстренько вытереть. Теперь, если кто-нибудь будет проходить мимо, то ничего подозрительного не заметит. Дверь оружейная, голубь запер обратно, пока я снес вниз массивные мешки, вязанку посохов и свой забитый до отказа рюкзак. Разложил все это добро в соседней от портала комнате, а затем побежал обратно, по пути устраняя стражников одного за другим. Около оружейной уже столпилось несколько бойцов. Они стучали в двери и кричали на смотрителя. Они даже не заметили моего появления, как и прилетевших им с затылок арбалетных болтов. Так и пролетело незаметно примерно полчаса. Теперь я сижу на своих богатствах в закрытой комнате, вокруг кромешная тьма, и лишь изредка до края уха доносится треск от разрядов маны, что льют прямо в стены из портала. «Хорошо», — прилег я на гору сумок. «И пусть на них лежать крайне неудобно, но мне все равно приятно. Там и мечи, и различные элементы брони. Да чего там только нет. Различные артефакты, кристаллы маны, зелья. Даже для Черномора прихватил здоровенный двуручник с зачарованием на прочность. Можно хоть танки рубить, даже скола на нем не останется, и лезвие не затупится. Думаю, он будет очень даже рад такому подарку, а то с его мощью, что с каждым днем только растет, мечей на него не напасешься. Думаю, что когда-то этот феодал был довольно сильным. Сейчас же я разворовал, а точнее затрофеил, запасы его былого величия. Но это так, взгляд со стороны. Возможно, у него есть еще тайники, о которых я попросту не знаю. В той же башне магов не бывал ни я, ни голубь. Вдруг все самое ценное и мощное спрятано именно там. «Ур-р-р-р!» — усталый голубь развалился на горе богатства рядом со мной. «Ур-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р- В данный момент они спорят и ругаются, стучат в дверь, а совсем скоро начнут ее выламывать. Видимо, заподозрили что-то неладное. Значит, пора отсюда убираться. «Устал?» — посмотрел я на птицу, и та утвердительно покачала головой. «Ничего страшного. Для тебя есть новое задание». На моем лице появилась улыбка, тогда как пернатый закатил глаза и распластался на мешке еще сильнее, демонстрируя всем своим видом усталость. Но не время расслабляться. Если я сейчас выйду из портала, он вспыхнет, и это точно привлечет ненужное внимание. А выходить из этого портала мне придется много раз. Столько добра за одну ходку не перетащить. Подумав, я сделал мешочек из куска тряпки, насыпал туда пару килограммов мелких артефактов и вручил эту посылку голубю. «Лети и спрячь где-нибудь», — указал я в сторону портала. «И сразу возвращайся». «Уррр!» — обреченно вздохнул пернатый и, с трудом подняв мешочек, отправился выполнять задание. Пока его не было, собрал еще мешочек, затем еще и еще. Бедолага выбивался из сил, но раз за разом переносил все самое ценное в наш мир. Уж не знаю, где он прячет все это, но надеюсь, что никто не найдет. И вот все мелкие артефакты были перенесены, но оставалось еще много мешков с крупными предметами. «Ур! Ур!» — помотал головой голубь, когда я указал ему на связку защитных посохов. И пусть он покрутил пером у виска, но я все равно заставил его попробовать. Да, 4 килограмма для такой миниатюрной птицы многовато. Даже с учетом усилений, как крыльями не маши, поднять в воздух посохи слишком сложно. Так и получилось. Нет, голубь полетел, вот только слишком низко. И тащил он посохи волоком, создавая много шума. Поэтому от этой идеи пришлось отказаться и начать думать над следующей. Можно попытаться сделать все самому, но именно что попытаться. Если меня заметят, то или они нападут всей своей оравой, или просто схлопнут портал. И тогда все мои богатства останутся в этой темной коморке, или я сам останусь тут, причем надолго. Сейчас здесь лежит 15 рюкзаков, около 30 вязанок мечей, посохов и прочих зачарованных предметов. Это на самом деле немало, ведь даже если моим гвардейцам пригодится далеко не все, то в любом случае лишнее всегда можно продать, причем за хорошие деньги. А покупателя на такой товар найти — дело 5 минут. Оторвут вместе с руками, все до последней железяки. А чтобы вынести все это, потребуется минимум 15 ходок. Или 20 человек. «Пойдем, пернатый», — указал я голубю в сторону выхода из комнаты. Там уже появилось 2 стражников, и сейчас они оживленно спорили о том, что в замке мог завести шпион или предатель. Но 2 выстрела из арбалета быстро прекратили этот бессмысленный спор. В любом случае, они скоро начнут искать меня, и до этого момента стоит убраться отсюда подальше. Поэтому пошел в этот раз я не наверх, а на последний, самый нижний этаж. Голубь же просто сел мне на плечо и отдыхал, не желая даже шевелить крылышками лишний раз. Ведь он понимал, что на этом наши приключения еще не закончились. И правильно он это понял. Ведь спустившись вниз, я присоединился к магическому контуру светильников и, влив в него немало энергии, заставил лампочки сиять так, как они и должны были. В тюрьме сразу стало светло, как днем, и двое стражников, грязно ругаясь, схватились за глаза от неожиданно яркого света. Их я приметил давно, и арбалет уже был направлен в ту сторону. Всего два щелчка, и тела стражников валяются на грязном полу. «Господа!» — воскликнул я так, чтобы меня услышали все заключенные. В ответ послышалась ругань, ведь их глазам тоже было больно. «Кто из вас хочет заработать себе свободу? Мне срочно нужны грузчики!»